Глава 19. Я проснулась с гудящей головой, изнеможением и скверным ощущением, будто не спала пару ночей. Все тело гудело от перенапряжения. Некоторые мышцы, сведенные остаточной судорогой, подрагивали. Я медленно села, боясь, что от любого резкого движения голову пронзит боль. Не помню, чтобы напилась до такого похмелья. Мигрень не особенно удивила. Я намешала разного алкоголя, но тело... Меня словно разорвали на части, а следом сложили обратно. Я узнала спальню в квартире Элеона. За огромными окнами царили сумерки. Но, судя по обилию машин на дорогах, еще не ночь, а скорее поздний вечер. Потерла виски, не припоминая, как мы вернулись домой. Все ли прошло хорошо? Я напрягла мозги, вспыхнула в мыслях Микель и новости о Сирше, потом мрази, Майкл и Леон. Там был Кай и какой-то лучезарный. А затем все обернулось скверно. Кто-то пытался меня пристрелить. Я ощупала свой лоб, будто там могла остаться дыра, о которой я забыла. Ладони рук были замотаны бинтами, но вся одежда чистая. Футболка и спортивные штаны. Сцены жуткого вечера всплывали отрывками и в неправильной последовательности, походя на неверно сложенный пазл, который не позволял вспомнить, что из произошедшего следствие, а что причина. Я упала на стол и разбила стаканы. Отсюда синяки и порезы. Я встала на трясущихся ногах и, шатаясь, заторопилась в гостиную. Там горел свет, но никого не оказалось. Сердце испуганно забилось. Я случайно опрокинула журнал из тумбочки, налетев на нее бедром, пока рванула в сторону кухни. Элеон закашлялся, подавившись куском эклера при виде меня. «Кассия!» Сирша разрыдалась уже на последнем слоге моего имени и подбежала, чтобы обнять. Из-за стола на кухне поднялись уставший Иво и Микель. Оба осмотрели меня с ног до головы пару раз, прежде чем заметно расслабиться. «Малышка, как ты себя чувствуешь?» Первым нашелся с вопросом Элеон, проглотив вставшее поперек горла пирожное. «Словно меня сбросили с лестницы», — призналась я, прижимая Сиршу к себе. «Все прошло хорошо? Где Кай?» «Все прошло отлично», — веселым тоном отозвался Эль. «Кай вместе с Мэйв на несколько дней отправился в Палагеду. Им нужно передать Архонтам все, что мы узнали». «Ты отлично потрудилась, малышка, но поддала всем, включая Деклана и Микеля. Жаль, я не успел достать телефон и снять, как ты врезала Каю, но одновременно ты принялась громить квартиру, и мне стало не до веселья». «С Каем действительно все хорошо?» — спросила я у Ива, не веря Элеону. «Да, он поправляется». «И что значит, я ему врезала?» «Ничего». Короткий сигнал прибывшего на этаж лифта. Кто-то нес меня на руках, но мрак перед глазами рассеялся, и гнев вернулся. Я пыталась сбежать, вырваться из схватки Деклана и Микеля. Мое тело так тряслось от озноба, что они с трудом меня держали. Я извивалась, хватаясь за все подряд. Что-то просто падало, что-то билось о мраморный пол. «Подобного». Микеля я пнула в грудь, пока он держал мои ноги. Тот грохнулся, перевалившись за диван. Деклан уронил меня на пол, когда мне удалось укусить его за руку. Приказывающий мне голос почти не пробивался к сознанию. Я замахнулась, чтобы ударить Ива, но тот пригнулся, поэтому всю энергию перенаправила к Каю, отвесив ему сильную пощечину. Но следующий удар нанести не успела. Кай зарычал, сдавил мне горло пальцами и затолкал в спальню. «Не помню». Дверь с грохотом захлопнулась, оставив нас наедине. Во мраке с горящими от ярости глазами он толкнул меня на кровать. Я заморгала, избавляясь от остекленевшего взгляда. Ива не стал отвечать, верно поняв, что нужную часть я припомнила сама. «Можно мне воды?» — хрипя попросила я, боясь узнавать, что еще наделала. Микель услужливо налил полный стакан, Ива и Сирша подвели меня к стулу. Все молчали, пока я пила большими глотками. «Я кому-то прострелила колено», — испуганно призналась я, не помня, как это произошло, но отчетливо осознала, что стреляла. «Много раз». Элион насмешливо фыркнул. «Да ты там кому чего только не прострелила. Но не переживай, малышка. Во-первых, они заслужили. Во-вторых, врачи Дардена умело всех залатали. Правда, они были недовольны, когда на следующий день некоторых я опять порезал». Эль растянул губы в мрачном оскале, но в глазах не было и намека на шутку. «Придурки были невежливы, а хамство в сторону своих друзей я не терплю». Недовольно наморщив нос, заверил он, но через мгновение лицо лишилось знакомой наигранности, становясь угрожающим. «Кай!» Я вспомнила его в крови, ожог на ладони из-за того, что он схватился за дуло пистолета, перенаправляя выстрел. «Кассия, может, хочешь поесть?» — встряла Сирша. На ее щеке уже не было следов от пощечины, но сама она выглядела утомленной. Лицо осунулось, кожа посерела от беспокойства, а руки казались холодными. Начав неплохо зарабатывать, Сирша никогда не позволяла себе выглядеть потрёпанной. Но сейчас на ней не было косметики, высокий хвост был завязан в попыхах, остались петухи, и детали гардероба явно не сочетались между собой по цветам. Похоже, одевалась она бездумно, что для Сирши редкость. «Или, может, поспишь еще? Вновь заговорила она, когда я ничего не ответила, продолжая ее разглядывать. «Врачи Дардена утром взяли твою кровь на анализ и подтвердили, что действие наркотика закончилось, но все же предупредили, что отдых и длительный сон пойдут тебе на пользу». «Хочу знать, что произошло. Помню лишь какие-то отрывки». Мое тело задрожало, я посмотрела на Ива. «Я кого-то убила?» Тот неуверенно открыл рот, и замешательство на его лице дало мне нужный ответ. «Никого ты не убила!» — отрезала Сирша, привлекая мое внимание. Невидящим взглядом я уставилась на подругу. «Хочу поговорить с Каем. Ему можно позвонить?» «Телефоны в Палагеде не работают», — с сочувствием напомнил Ива. «Но он вернется через несколько дней. Кай просил передать, чтобы ты не волновалась о сделке. Как только он приедет, обязательно выполнит обещанное». Я мотнула головой. Совсем не наш уговор меня беспокоил. «Сейчас никаких разговоров с Каем», — строже отрезала Сирша, развернув меня к себе. «Он здоров и скоро вернется. Мы тоже все в порядке. А тебе, Кассия, не о чем переживать. Они втянули тебя в переделку, а теперь пусть разбираются». Сирша многозначительно посмотрела на присутствующих, и те согласно закивали. Голос подруги почти не дрожал, в отличие от пальцев, когда она откровенно солгала. «Я убила кого-то». «Тебе же врачи сказали отдыхать, поэтому сейчас мы пойдем спать, а это возьмем с собой». Сирша по-хозяйски стащила коробку с начатыми эклерами у Элиана из-под носа. Лицо того приняло оскорбленное выражение, он раскрыл рот, намереваясь возразить, но благоразумно захлопнул его после предупреждающего взгляда Сирши. Не позволив кому-то встрять, она вытолкала меня из кухни и, продолжая пихать в спину, заставила покорно идти до спальни. В комнате я устало села на смятую кровать, ощутив головокружение. Вернулась в реальность, когда одно из пирожных оказалось у меня в руке. «Ешь! Тебе нужен сахар!» — настойчиво заверила Сирша, и я подчинилась, нехотя откусывая часть. Желудок сводило от голода, но чувство тошноты не покидало, пока я, превозмогая себя, жевала эклер. Мне безумно хотелось есть, но каждый кусок проталкивало в горло практически силой. Сирша вначале пристально следила за моими потугами, а затем принялась нервно расхаживать по комнате, поправляя каждый криво стоящий предмет. Я наблюдала за ее приступом тревоги молча, позволяя подруге прийти в себя, убрав любой заметный беспорядок. Я натянуто улыбнулась, глядя, как она намеревалась застелить кровать, но бросила попытки, вспомнив, что в ближайшее время я снова лягу. Скольких я убила? Сирша притворилась, что не расслышала, взбивая подушки. Она выразительно опустила глаза на половинку эклера в моей руке. «Одного», — ответила она, когда я проглотила последний кусок и выпила предложенную воду. «Остальных ты ранила. Хотя я надеялась, что тот лучезарный подонок откинется после того, как ты разбила ему башку об пол». Я уставилась на Сиршу, ощущая звенящую пустоту внутри. Не было ни жалости, ни ужаса, ни сожаления. Отсутствие каких-либо эмоций сбило с толку больше, чем несвойственные Сирше злые слова. «Ты под успокоительным, Кассия», — пробормотала она, садясь в кресло напротив. Я заторможенно повернулась к ней. «Все в порядке. Врачи мистера Хилла предупредили об этом. Тебя долго держали под капельницами». «Какой сегодня день?» «Понедельник». «Вечеринка была в пятницу вечером». За месяц уже второй раз несколько дней просто исчезают из моей жизни. Меня арестуют. Мне нужно сдаться полиции. Что со мной будет? Забормотала я, чувствуя неуместную отстраненность. В голове крутились тревожные мысли, но я никак на них не реагировала. Внезапно меня окутала усталость, и все вокруг начало казаться утомительным сном, будто на середине кошмара я разглядела иллюзию, и он перестал меня пугать. «Тебя никто не тронет. Кай сказал, что все произошедшее они берут на себя. О нашем присутствии никто даже не узнает», — ответила Сирша. «Ты ему веришь?» «Да. Я видела, как он спас тебя». Но смотрела она сквозь. «Уже думала, что...» Сирша оборвала сама себя, плотно сжав губы. Ее пальцы стиснули подлокотник. Я свесила голову. «Не только Кай пообещал, что у нас не будет проблем, но и Микель, и Дарден Хилл. Ты отнесешь осколок к переправе, Кассия, получишь ответы на свои вопросы, а затем мы обо всем забудем. Съедем в новую квартиру и забудем обо всем произошедшем». Успокаивающий голос Сирши стал ближе, матрас рядом прогнулся, и она отняла от головы мои руки, которыми я до боли стиснула виски. «Сейчас все сложно, но те парни были подонками, Кассия. Ты спасла меня и, скорее всего, Кая. Помни об этом и ложись спать. Завтра еще отдохнешь, а потом сходим к Руфусу. Те жуткие пельмени с лапшой из ближайшей забегаловки поднимут тебе настроение», — продолжила убеждать Сирша, а я слабо улыбнулась. «Если ты не считаешь их жуткими, то давай позовем Элиона. Он же из дома чревоугодия. Пусть оценит и подтвердит, что ту пищу в таких количествах употреблять нельзя», — с большим усердием затараторила подруга, ощутив лазейку для сглаживания ситуации. «Уверена, что Элион даже в рот ту еду не возьмет. «Сомневаюсь. Элион сметает все, что хоть немного съедобно», — напомнила я, начиная ровнее дышать. Ранее глотала воздух, пока лоб покрывался испариной. «И не говори», — усмехнулась Сирша, укладывая меня в постель. «Отдохни. Завтра мне на стажировку, но всю ночь я буду здесь». Я кивнула, закрыв глаза, и моментально оказалась в комнате, полной черного огня, напротив жнеца, который глядел на меня, как на диковинное животное. Мне тут же захотелось поднять веки, но я уже не смогла, оставаясь в знакомом кошмаре. Я проспала до середины следующего дня. Нашла рядом на тумбе тарелку с сэндвичами, пакет сока и записку от Сирши. Та предупредила, что вернется после работы, и приказала не впутываться в новые неприятности. Я достаточно отдохнула, чтобы улыбнуться предупреждению. Пережитых проблем мне хватит до конца моих дней. Оставшиеся лет 60 планирую провести как можно спокойнее. Меня более не тянуло в сон, а тело, хотя ощущалось одеревенелым, но былая боль прошла. Я чувствовала себя заново рожденной, еще не до конца здоровой, но посвежевшей, как после изнурительной лихорадки или длительного постельного режима. Ко мне вернулся аппетит, и я торопливо прожевала все сэндвичи, рассеянным взглядом следя за Санкт-Данамом за окном. Аллеи и парки позеленели, город грелся в лучах теплого весеннего солнца под высоким голубым небом, в стеклах высоток отражались кучевые облака. К приходу Сирши я помылась и привела себя в порядок. С подругой приехал Микель и двое врачей от Дардана Хила. Они вновь взяли мою кровь на анализ, а следом сменили бинты на руках. Большинство порезов отбитого стекла были неглубокими, но некоторые пришлось зашить, и повязки предстояло носить еще неделю. Сирша силком вытащила меня из дома, решив, что вдали от теневых мне станет лучше и безопаснее. Мы поели в недорогом ресторане, бесцельно прогулялись по парку и заглянули в один из торговых центров. Сирша говорила только об учебе, стажировке в компании и немного о моем самочувствии, избегая любого упоминания о случившемся. Я тоже была не в настроении обсуждать пережитое, поэтому поддержала ее стремление. Один раз мы наткнулись на группу протестующих, выкрикивающих нелицеприятные лозунги о плагейцах. Группа была немногочисленная, человек 10, да и помимо шума они не доставляли проблем, но подруга все равно увела меня подальше. Тем же вечером я убедила Сиршу вернуться жить в отель Дардана, так как это удобнее для ее работы. Мне же осталось дождаться Кая, отнести осколок, и затем все наши дела с теневыми и лучезарными будут закончены. Прошло еще 3 дня. Кай так и не объявился. Ива сказал, что это нормальная задержка, и такое не впервые. Я постаралась не придавать этому значения, но так и не смогла прекратить тревожно оборачиваться на лифт, когда тот издавал возвещающий о прибытии сигнал. Элион в основном пропадал, решая какие-то вопросы. Лишь Ива я продолжала видеть регулярно, потому что он отводил меня в университет и забирал с работы. Не желая оставаться в чужой квартире одна, я почти сразу возобновила посещение учебы и подработки. Руфус с воодушевлением встретил мое возвращение, мне даже удалось 2 дня скрывать от него свежие порезы. В субботу, когда я уже перестала беспокойно просыпаться по ночам и немного отошла от воспоминаний о наркотиках, Ива предложил заказать что-нибудь особенное на ужин. Мы поднимались в лифте домой после того, как он привез меня из подворотни. Неделя была сложная. Кай и МФ нет, Элион почти всегда пропадает, но сегодня обещал вернуться пораньше. Поделился Ива, одарив меня вялой улыбкой. В последние дни Ива постоянно работал. После ужина оставался в кабинете Кая и разбирал стопки документов, которые регулярно приносили работники с нижних этажей. «Ты уверен, что сможешь?» Я выразительно посмотрела на телефон в его руке. Тот трезвонил или вибрировал, не переставая, всю прошедшую неделю. И большую часть совместных ужинов и выживал, одновременно обсуждая очередные проблемы, а иногда и вовсе выходил, прерывая прием пищи. Часть трудностей наверняка была связана с тем, что я натворила. Но Ива ни разу меня ни в чем не упрекнул, а полиция на порог так и не заявилась. «Кажется, все улажено», — возразил Ива, также взглянув на телефон. Тот, к нашему удивлению, молчал всю дорогу от парковки до лифта. «Хочешь, я наберу Микеле? Позову его и Сиршу к нам», — вновь предложил Ива, и я благодарно улыбнулась его заботе. Лифт дернулся, замерев на нужном этаже. Мы оба настороженно повернулись к выходу, нутром ощутив неладное. Раздался звон, и двери разъехались в стороны. Нас с Ива тут же окатило громкой музыкой, конфетти и радостными криками. «Стоять!» — смеясь, завопил Элион, проталкиваясь сквозь толпу. «Это не он! Рано еще! Не тратьте хлопушки!» Мы с Ива застыли в кабине, ошарашенные размахом вечеринки. Множество незнакомых людей, теневых в квартире, вибрирующие колонки, звон бокалов с рассыпанными блестками. «Что здесь происходит?» — бросил Ива с недовольством, оглядывая уже устроенный бардак. «Какого хаоса ты опять превратил дом в ночной клуб?» «Не дуйся, Ива. Трудные времена закончились», — обнажив зубы в белоснежной улыбке, жизнерадостно ответил Эль. «Кай прибьет тебя, если узнает», — пробормотал Ива, наконец выходя из лифта. «Так это вечеринка-сюрприз как раз для него». Я вся насторожилась и прекратила рассматривать девушек в коротких платьях. «Кай вернулся?» — встряла я, не позволив Ива ответить. «Ага», — довольно протянул Эль. «Сперва отправился в свой кабинет, но скоро спустится, и я хочу, чтобы он, наконец, расслабился, а то...» Я сдернула сумку с плеча и кинула Элиону. Тот оборвал речь, неловко поймав ее и следом брошенную мной верхнюю куртку. Я нажала на кнопку 35-го этажа, нетерпеливо трясясь от медлительности дверей. «Эй, малышка, не говори ему! Вечеринка-сюрприз, поняла?» — закричал Эль в закрывающиеся двери. Стало тихо. Нога сама собой нервно отстукивала ритм, пока лифт тоскливо медленно полз вверх. Я несколько раз пригладила волосы, чертыхнулась, вспомнив, что расческа осталась в сумке, отмахнулась от навязчивых тревог. Двери только начали раскрываться, но я нетерпеливо протиснулась в образовавшуюся щель, побежала в нужном направлении, радуясь тишине и спокойствию этого этажа, но резко затормозила у кабинета Кая. Аккуратно постучав, я вошла. Кай поднял на меня глаза не сразу. Сперва дочитал текст на бумаге и лишь затем обратил внимание на вторжение. Его кабинет был все таким же, как и сам Кай, который сидел за рабочим столом, перебирая имеющиеся документы. Несмотря на выглаженную рубашку и аккуратно зачесанные в привычной манере светлые волосы, на левой скуле и лбу остались мелкие ссадины. На нижней челюсти обширный синяк пожелтел и стал едва заметным. Обе кисти были замотаны бинтами. Пальцы, которыми он держал бумагу, двигались скованно. «Что-то случилось?» — поприветствовал он меня привычным вопросом, и я отвела взгляд от его рук. Теневые лучезарные заживают лучше людей. Насколько же все было плохо, если он до сих пор носит бинты? «Тебя долго не было», — хрипло выдавила я, неожиданно осознав, что вовсе не знала, о чем хотела с ним поговорить. Требовалось доложить архонтам о произошедшем. «Только в этом причина. Не знаю, с чего я взяла, что там было что-то еще, но вопрос сжег язык». «Нет», — признался Кай, отложив бумаги в сторону. Аккуратно держа блюдце, он пододвинул к себе чашку эспрессо. «Мне понадобилось лечение, и нужно было выяснить у дома гнева, какие у тебя могут быть последствия. Ты поступила безрассудно, выпив наркотик. Я предупреждал, чтобы...» «Лечение тебе помогло?» Его брови поползли вверх, Кай умолк на долгие 5 секунд. «Да, проблема была в руках. Отравление вашим металлом дошло до сухожилий. Пропала чувствительность». «А сейчас?» Кай поднял левую руку, демонстрируя, что способен сгибать пальцы, хотя до крепкого сжатия в кулак ему еще далеко. «Уже лучше. В ближайшие дни вся скованность должна пройти. Он замолчал, а я не задала нового вопроса. Запоздала, поняла, что продолжаю стоять у дверей, и между нами не меньше 5 метров пустого пространства. Неожиданно его стало слишком мало. Сердце забилось в горле, а скользящий по мне взгляд Кая начал тревожить. «Я знаю, почему ты пришла», — неожиданно заговорил он. «Присядь». Я подчинилась, растерянная его уверенным заявлением. Мне самой неизвестно, зачем я примчалась сюда, хотя могла дождаться, пока он спустится в квартиру. Кай наклонился, выдвинул один из ящиков и положил что-то на стол. Я не сразу узнала осколок переправы, завернутый в ткань. «Прошу прощения за задержку», — деловито начал Кай, не изменяя своему ровному тону. «Ты выполнила выдвинутое условие, сделала больше, чем нужно. За это я также должен извиниться. Мы не подготовились ко встрече с даориями и плохо тебя защитили. Если желаешь, то завтра же свожу тебя к переправе. Из-за аниров ты лишилась дома, поэтому, как и было обещано, мы найдем вам новое жилье и возьмем на себя все расходы. Думаю, мы можем договориться с Дарденом о подходящей квартире. У него имеется в собственности несколько зданий». Я разинула рот, желая вставить хоть слово, но Кай вводил в курс дела без пауз. «С произошедшим в театре мы также разобрались. Ива поставил меня в известность о твоих воспоминаниях. Ты убила одного из мужчин выстрелом в шею. Он истек кровью, но был разыскиваемым преступником, его покрывали контрабандисты. Остальные получили раны разной степени тяжести. Мы с Микелем взяли на себя все траты, связанные с их здоровьем, тем более что после тебя за них взялся Элион». На этих словах Кай выдавил скупую улыбку. «Из-за него счета значительно выросли. Ни тебе, ни Сирше не будет предъявлено каких-либо обвинений. Информация о вашем присутствии в театре полностью стерта. Поэтому вы можете вернуться к спокойной жизни, как будто ничего и не было. Касательно воздействия наркотика, врачи заверили, что тебе ничего более не угрожает. Однако если ты почувствуешь какое-либо недомогание, то мы окажем полноценную помощь, как медицинскую, так и финансовую». Продолжая перечислять мои права, Кай моргал медленно, не отрывая от меня глаз. Я же смотрела на него, недовольная всем услышанным. Невзирая на озвученные блага и компенсации, было ощущение, что каждая фраза сродни кирпичу в растущей между нами стене. «Если у тебя остались вопросы или претензии, я готов их выслушать», — словно на деловых переговорах заключил Кай. «Кто был тот лучезарный?» Выдала я первое, что пришло в голову. У меня не было ни единой претензии, однако не такого разговора я ждала все эти дни. Желваки Кая задвигались, пока он размышлял, явно неуверенный, стоит ли рассказывать. Я уставилась на его щеку, не вовремя вспомнив, что залепила ему пощечину. Потом он затолкал меня в спальню, мы остались вдвоем и... Что было после? «Он принадлежит клану воды. Вполне возможно, все проблемы с наркотиками были намеренной провокацией, чтобы среди людей усилить нелюбовь к палагейцам. Хотя мы не исключаем, что это был единственный придурок с сомнительными ценностями и жаждой наживы». Я кивнула, не надеясь на более подробный рассказ. Скорее всего, Кай считает, что это не моего ума дело. И в целом он абсолютно прав. «Мэйв вернулась с тобой?» «Да. Она была со мной в Пелесе, а сегодня отправилась проведать Аякса». Я закусила губу, лихорадочно гадая, о чем еще хотела узнать, но все мысли, как назло, распадались на бессвязные фразы, оставляя меня в неловкой тишине. Кай не выглядел обеспокоенным и не давил, сдержанно ожидая новых вопросов. Он поднес чашку эспрессо к губам, но не успел сделать глоток, как раздался режущий звон. Я поморщилась от боли в ушах, а Кай всем телом вздрогнул, и темный кофе оказался на его белоснежной рубашке. Я завертела головой и нашла взглядом два динамика, издающих назойливый звук оброненного микрофона. Гул прервался, послышалась музыка, ругань и отчетливые голоса девушек, а с ними и Элеона. Мы с Каем глядели на источник шума у потолка. «Нет, нет, это трогать не нужно. Давайте...» «Элеон, отдай мне!» — встрял Иво. «Кажется, эта кнопка не должна гореть», — задумчиво забубнил Эль, а лицо Кая помрачнело. Иво что-то невнятно ответил, вновь раздался гул, и динамики умолкли. Еще пару секунд мы просидели с Каем в гробовой тишине. «Это...» «Система массового оповещения здания», — отрывисто пояснил Кай. «У нас есть пульт управления в квартире на случай непредвиденных обстоятельств. У Элиона туго с техникой». Вопреки ровному тону, Кай резко поднялся на ноги. Он торопливо взял салфетки и попытался стереть кофейное пятно, но то расползлось по светлой ткани. Кай вышел из-за стола, но ботинком задел ножку, а следом локтем спинку стула, и тот завертелся. Я с недоумением уставилась на Кая, движения которого неожиданно стали неловкими. Его немного пошатывало, доказывая, что видимые мной травмы далеко не все, что у него остались. Несмотря на внезапную неуклюжесть, Кай надел на лицо привычную маску отстраненного спокойствия и поднял палец вверх. «Секунду», — бросил он и взял со стола телефон. Я не двинулась с места, когда он набрал чей-то номер и отвернулся. Несколько гудков никто не отвечал, из-за чего плечи Кая напряглись. «Иво», — выдохнул он, как только трубку сняли. «Передай, пожалуйста, Элеону, что если он еще раз тронет микшер, то я спущусь и вырву ему ноги, а после брошу на переправе, где керы будут хохотать, отрывая от него по куску, пока он не начнет вопить фальцетом». Рявкнул Кай в конце своего угрожающего монолога, но затем обернулся на меня и понизил тон до пугающе сдержанного. «Ты все понял? Отлично. Спасибо». Кай нажал отбой и бросил телефон на стол. «Чтоб его!» — буркнул он и направился к шкафу, в котором я однажды спряталась. «Элеон хотел сделать тебе сюрприз. Зачем-то вступилась я». «Его вечеринку и намерения я распознал еще в лифте, поэтому проехал этаж. Временами Элеон — великовозрастное дитя, которому не помешает порка». Не глядя на меня, ответил Кай, практически сдергивая чистую сорочку с вешалки. Я невольно улыбнулась, согласная с его выводом. Кай что-то недовольно пробубнил себе под нос. Он пытался вернуть утерянное спокойствие, но лицо оставалось мрачным. Он бросил чистый предмет одежды на спинку ближайшего дивана, медленно расстегнул кожаный пояс на штанах и принялся за пуговицы испачканной рубашки. Моя улыбка медленно сползла, когда показалась его обнаженная грудь со следами пожелтевших синяков. Я заёрзала на месте, не зная, что делать. Стоит ли отвернуться? Может, лучше выйти? У меня не осталось вопросов, но я продолжала таращиться, сражаясь с сухостью в горле. Руки Кая плохо слушались, и эта слабость заметно выводила его из себя. Пуговицы часто выскальзывали из пальцев, а на последней он резко дернул ткань в сторону, грубой силой решив проблему. Кай непостижимым образом сочетал в себе джентльменскую мужскую элегантность ровно до момента, пока не терял терпения или же не испытывал нужды кого-нибудь пристрелить. Мое лицо начало гореть, стоило Каю раздраженно сбросить на пол испорченную вещь, но смотреть я не перестала. У него идеально натренированное тело с четко очерченными мышцами. Жар дошел до ушей от мысли, что именно так я и представляла себе теневых, когда Сирша намеренно в подробностях описывала их красоту, стараясь меня смутить. Тогда я со смешком отмахнулась, но по-настоящему смутить сумел Кай. которому не было никакого дела, таращусь я на него или нет. Он накинул на плечи свежую рубашку, но выругался, не в состоянии застегнуть даже первую пуговицу. «Тебе помочь?» Я с трудом скрыла изумление, поняв, что предложение вылетело из моего рта. Кай поднял вопросительный взгляд. Я выждала несколько мгновений, но, не услышав отказа, подошла к нему. Кай расслабленно опустил руки, позволив мне решить проблему. Его пристальное внимание я ощущала каждой клеточкой, поэтому боялась поднять глаза и смотрела на его торс, проклиная жар в собственном теле. Не к месту вспомнила его прикосновение перед походом в театр, и это прибавило дрожи рукам. Сама предложила помощь, но каждую пуговицу застегивала в два раза дольше. Пальцы двигались неуклюже. Я начала снизу, надеясь не встречаться с Каем взглядом. Тишина стала вязкой. На середине мое дыхание заметно сбилось, и я задержала его, боясь показать Каю, что его близость сбивает меня с толку. Я не раз видела обнаженных мужчин, может, не настолько красивых, но просто смешно реагировать так остро на подобные мелочи. «Кассия». Я испуганно замерла, ощутив чужое дыхание на своих волосах. Пропустила момент, когда Кай наклонился. «Ты неправильно застегнула». Его пальцы коснулись моей левой кисти. Я растерянно заморгала, заметив, что перепутала пуговицы, и торопливо исправила оплошность. Но Кай не стал убирать руку. Наоборот, сжал мою ладонь, заставив перестать. Мне оставалось еще три штуки. Я глядела на кожу на его груди. Уже знакомый парфюм щекотал ноздри. Нечто древесно-пряное, до одури пьянящее. Что там обычно добавляют? Сандал, пачули, мускус. В ароматах я не сильна, но этот на Кае был похлеще любой дури, потому что голова шла кругом. «Кассия», — повторил он, все-таки заставив меня поднять глаза. «Можешь не продолжать. Я сам. В конце концов, ее все равно нужно заправить в штаны». На последней фразе я шумно выпустила набранный воздух, губы Кая дрогнули в улыбке, а глаза заблестели, перемещаясь по моему лицу и рассматривая с бережной внимательностью. Он так и не разогнулся, оставив между нами слишком маленькое расстояние. В последнюю нашу встречу Кай в гневе толкнул меня на кровать. Его руки были в ожогах, а лицо в синяках и крови. Он захлопнул дверь. Но что произошло дальше? Меня окатило волной холода, а следом жара от уверенности, что я не могу вспомнить нечто важное. Наши лица были достаточно близко, и я все поняла по взгляду Кая, потому как его пальцы сдавили мою ладонь, пока я продолжала держать его рубашку, чтобы закончить начатое. У меня были нужные мгновения, чтобы отстраниться, но вместо этого я раскрыла для него губы, ужасаясь даже идеи лишиться этого поцелуя. Накрыв мои губы своими, Кай действовал напористо и жадно, кружа мне голову желанием, сквозившим в каждом прикосновении его языка и рук к моему телу. Я обняла Кая за шею, пока он прижимал меня к себе, толкая назад. Я задела что-то мягкое, ахнула, теряя равновесие и заваливаясь на диван, но Кай резко дернул меня назад, подхватив под бедра, заставив обхватить ногами его талию. Я никогда не вела себя столь безрассудно, но за Кая цеплялась с доверчивой невинностью. Моя кожа горела от его прикосновений и поцелуев. На каждое я отвечала порывисто и не менее жадно, будто нестерпимо скучала по нему, хотя мы знали друг друга недостаточно давно. Кай усадил меня на свой стол, встал между моих коленей и потянул за волосы, заставив запрокинуть голову. Я не сдержала стон, когда он губами спустился на шею, одновременно властным движением подтянул меня за бедра к себе, позволив ощутить подтверждение его желания. Мышцы Кая напряглись под моими пальцами, когда я вновь расстегнула многострадальные пуговицы и добралась до открытой кожи. Его прерывистое дыхание обожгло шею. Меня затрясло мелкой дрожью от мысли, что я буквально в нескольких мгновениях от того, чтобы отдаться Каю прямо на этом столе. Внизу живота сладко потянуло, все тело охватил трепет предвкушения, но одновременно пришел страх перед чем-то непоправимым. Я хотела его, но вместе с тем ужасалась несвойственной мне тяги, боялась испортить наши отношения, а секс на одну ночь вполне способен на это. У нас нет будущего в качестве пары. Зная его род занятий, связываться с ним и вовсе опасно, но все же. Движения Кая замедлились, перестали быть лихорадочными и жадными, становясь ласковыми и успокаивающими. Его губы снова нашли мои, но поцелуй вышел бережным и аккуратным. «Ты боишься меня?» С понимающей улыбкой заключил он и немного отстранился. «Нет, я просто не уверена, что...» Я сбилась, не зная, какие слова подобрать, чтобы не показаться трусихой и не обидеть его. Улыбка Кая стала еще мягче. Он нежно погладил меня по бедру, опираясь рукой о стол и оставаясь между моих разведенных ног. Его поза не позволяла мне слезть. Кая, похоже, это устраивало, а мое сердце неистово билось о грудную клетку. Его испытующий взгляд и покрасневшие губы рождали в голове непрошенные картины продолжения. Тело отзывалось жаром, хотя он прекратил все попытки соблазнения. «Ничего страшного». Низким, бархатным голосом заверил Кай, когда я совсем оцепенела, не понимая собственных желаний. «В другой раз». Многообещающее заявление заставило шумно втянуть носом воздух. Кай отступил на шаг. Я все еще не могла свести колени, но пустого пространства между нами стало достаточно, чтобы ощутить холод. «Это впервые, поэтому мне...» Снова попыталась объяснить я, мимолетная растерянность Кая заставила меня умолкнуть. «Поцелуй у нас не впервые». Теперь я пришла в недоумение. Сказанная фраза зазвенела в опустевшей голове. «Что значит «не впервые»?» Задумчивое выражение лица Кая сменилось довольной улыбкой, когда он поправил прическу, которую я успела растрепать, запустив пальцы ему в волосы. «Так ты забыла?» На выдохе протянул он. «Что произошло в тот вечер?» С большим напором спросила я, то ли бледнее, то ли краснее от разных мыслей. «В тот вечер, в моей спальне, ты поцеловал меня?» «Поцеловал», — без стеснения признался Кай. Я недоверчиво уставилась на него. Будь все настолько просто, он бы не выглядел таким веселым, наблюдая за моими попытками все вспомнить. Кай настойчиво провел ладонью по моему бедру вверх, напоминая о таком же прикосновении неделю назад. Он толкнул меня на матрас, что-то говорил, приказывая успокоиться, но я гневно завопила и попыталась перебраться на другую сторону кровати. Пальцы не успели сомкнуться на тяжелом торшере, Кай схватил мою лодыжку и рывком вернул назад. Следующим движением он перевернул меня на спину. Я намеревалась пнуть его в живот, но Кай лег сверху, придавив собственным весом. Я закряхтела, воздух вышел из легких, а чужое колено вклинилось между моих бедер, заставив насторожиться. Его руки скользнули по моим обнаженным ногам, я задышала тяжелее от ярости и еще какого-то чувства. Напряглась, готовая подловить момент, чтобы спихнуть чужое тело с себя, как он вновь заговорил. Тихо, шепотом, обжигая дыханием мое ухо и шею. Я замерла и прислушалась, узнавая звуки, а одно из слов заставило меня оцепенеть. Не ощущая былого сопротивления, Кай приподнялся на руках. Я не двинулась, внимательно разглядывая кровь и синяки на его лице. Потом что-то промямлило в ответ, но язык неуклюже ворочался, будто я бубнила, набив рот зефиром. Сказанные слова показались знакомыми, но смысл ускользнул от сознания. Кай улыбнулся в полсилы, как-то отстраненно. Неожиданно он наклонился и оставил на моих губах сдержанный, аккуратный поцелуй. А в нем была... «Теперь ты помнишь», — прервал поток ярких образов Кай. Я заморгала, возвращаясь в реальность, а он удовлетворенно кивнул. «Что ты мне сказал?» Услышанное шокировало. Но я не могла вспомнить ни слова. Кожа покрылась мурашками, а сознание охватило тревога. Мне нужно выяснить, что он сказал. «Я поделился с тобой секретом», — расплывчато ответил Кай. «Секретом, который знают лишь единицы».